экономическая жизнь и другие весьма вульгарные предметы. Есть занятия — экономист, консультант, проститутка, добавочные характеристики которых не несут никакой дополнительной информации. Математик начинает с задачи, а потом придумывает решение. Консультант сначала предлагает решение, а затем придумывает проблему. То, что они называют риском, я называю возможностью. Но то, что они называют возможностью с низким риском, я называю проблемой лоха. Организации, как упившиеся кофе лохи, бессознательно бегущие назад. Судя по всему, лишь немногие в результате достигают цели. Лучшая проверка на крайнюю глупость или мудрость? Имеют ли для этого человека значение финансовые и политические новости? Левые считают, рынок глуп, а значит, модели должны быть умными. Правые полагают, модели глупы, а значит, рынок должен быть умным. Увы, тем и другим не приходит в голову, что и рынки, и модели чрезвычайно глупы. Экономическая наука подобна погасшей звезде. Вам кажется, что она еще испускает свет, но вы знаете, что она мертва. Лохи думают, что жадность лечится деньгами, наркозависимость — наркотиками, проблемы экспертной оценки — экспертами, банковская сфера — банками, экономика — экономистами, а кредитный кризис — тратой кредитов. Будьте уверены, главе корпорации очень даже есть о чем побеспокоиться, когда он публично заявляет, что беспокоиться не о чем. Краткое описание рынка акций. Выстроившись в очередь, участники спокойно ждут, пока их зарежут, считая, что все это — съемки бродвейского мюзикла. Главное различие между государственным выкупом обанкротившихся компаний и курением. Иногда утверждение «это моя последняя сигарета» все же оказывается верным. Причина нашей неустойчивости в том, что организации не могут обладать теми же достоинствами — честь, искренность, смелость, верность, целеустремленность — что и отдельные люди. Самый большой ущерб всегда причиняли компетентные люди, старавшиеся сделать как лучше. А самые удачные улучшения вносили люди некомпетентные, не старавшиеся сделать как лучше. Разница между банками и мафией. У банков больше юридического опыта. Зато мафия прислушивается к общественному мнению. Гораздо проще выцыганить миллиарды, чем какие-то миллионы. Размышления об истории с Мэдоффом. На московском тротуаре я увидел экономиста Эдмунда Фелпса, получившего Нобелевку за писания, которых никто не читает, за теории, которыми никто не пользуется, и за лекции, которых никто не понимает. Причина одной из ошибок научной аппроксимации в нелинейной области. В том неудобном факте, что среднее математических ожиданий не равно математическому ожиданию среднего. Не переходите реку, если ее средняя глубина 4 фута. Это явление известно также как неравенство Дженсона. Журналисты создают афоризмы наоборот. Так, мое утверждение «нужно умение, чтобы приобрести BMW», и умение в сочетании с везением, чтобы стать Уорреном Баффетом, они сократили до «Талеб говорит, что Баффет ничего не умеет». Любознательный ум устремляется в науку. Одаренные чуткий — в искусство, практический — в бизнес, все прочие становятся экономистами. Публичные компании, подобно клеткам человеческого тела, запрограммированы на апоптоз. самоубийство посредством кредитов и скрытых рисков. Выкуп государством фирм-банкротов наделяет этот процесс исторической перспективой. В бедных странах чиновники открыто получают взятки. В Вашингтоне чиновникам тайно обещают работу в крупных компаниях. Высшая степень жестокости судьбы — банкир, в конце концов, оказывающийся в нищете. Следовало бы заставить студентов пересчитать свой средний итоговый балл, сменив знак их оценок по экономике и финансам на противоположный. Конфликт интересов движет любой компанией, благодаря росту скрытых рисков до максимальной неустойчивости. В политике мы сталкиваемся с выбором между представителями крупного бизнеса, милитаристски настроенными и обожающими национальное государство, и высокомерными, не видящими риска, эпистемологически невежественными крупными прислужниками крупных нанимателей. Но у нас хотя бы есть выбор.